17. В кафе уже все собирались расходиться. Каролина сладенько щебетала о том, какой прекрасный получился вечер, не забывая строить глазки Долинскому. Андрей, более сдержанно, с намеком поглядывал на часы. И мне пришлось врать, как я мечтаю о добавке мороженого, а потом его медленно есть под колючие взгляды Артема. «Ну, извините. Мешаю вам с Каролиной уединиться и избавиться от нас с Андреем поскорей. Но не в подъезде же мне сидеть, пока Лилькины подружки покинут мой дом. По времени прикинула, что уже можно. На дорогу еще время потратится. Попросила не довозить меня до самого дома, ссылаясь, что мне срочно нужно в магазин. Долинский все равно провести порывался». Опять чуть не поссорились, когда я отказала. И я была права, что решила не рисковать и не светить машиной Артема. Стоило только войти, Лилька с мачехой несутся к двери. Встали, подбоченились, лица недовольные. И давай друг перед другом нападать. «Мне Лиля сказала, как ты ходишь на подработку», — тыкает в меня мачеха длинным ногтем. «Ты же говорила, что у Артема есть девушка!» Рядом сестрица визжит. «Врала, да? Захватила его себе!» «Мы уже твоему отцу позвонили и предупредили, что дочь его гулящая, где попала, шляется!» Выдвигает свой козырь мачеха, который меня должен якобы добить. «Мне вас долго еще слушать?» Прерываю ведьм, и слова вставить не дают. «А что? Тебе есть, что нам сказать интересное? Андрея выдумала, а на самом деле есть только Артём?» Не обращаю внимания на извительность Лильки. «Ну, хотя бы то, что на подработке я была. Только освободилась. Но ты, Лиля, ошиблась. Со мной рядом был мой парень, Андрей. Он приехал мне помочь. Вы считаете, что мой папа будет против? Так я сама у него спрошу. Может, вам меня жалко? И лучше уволиться? Об этом тоже придется подумать». В ответ змеиное шипение и смотрят недоверчиво. Разумеется, правду не говорю. Зато вру спокойным голосом, будто уверена. «Какой еще Андрей?» — выплевывает мачеха слова. «Я же тебе рассказывала. Завелся у Лильки простак-однокурсник», — шепчет своей мамочке Лилька. «Наверное, он и сам там бегает с листовками». «Хм. Так что ты мне голову тогда морочишь? Переполошила всех. Я звонила ее отцу». Наконец-то я дождалась, когда и сводной заразе достанется. «Мам, ну мне показалось... Лиля, уйди с глаз моих. Не будь такой глупой. А ты, Лика, наверное, устала с работы. Вот и сматывайся в свою комнату. Дайте отдохнуть. Одни нервы от вас». Можно подумать, я собиралась с ней чай пойти пить. Глядя на насупленную Лильку, порадовалась, что мое оправдание сработало. Доказать, кто говорил на фоне, тем более на расстоянии, сестра бы никак не смогла. И я даже, стоя в коридоре, придумала, что Андрея попрошу подтвердить. Он бы мне не отказал. Врать, что он мой парень, не надо. Но вот про работу пришлось бы сказать. Укладываясь спать, представила себе Андрея Рябова с листовками. Чего-то смешно. Он парень хороший, но вряд ли бы кинулся в таком помогать. Да и после его заявления за столом, что он создатель игр и серьезно работает, скорее всего, мой труд он посчитает просто глупостью. До выходных признаться Андрею, кем работаю, так и не решилась. После выходных обязательно скажу. Лилька затихла, отстала с Долинским. Я ей даже показала переписку с Андреем, чтобы вымести из ее любопытной башки все сомнения. В воскресенье сбежала из дома пораньше. Расписалась за получение листовок, нацепила на спину рекламный рюкзак и понеслась на площадь возле фонтана. Как ни стараюсь, не могу напарников обойти. Резвые, напористые, где надо, нагловатые. Ну ничего, сейчас и я возьмусь за дело. У нас каждую смену соревнования, и лучшему представителю компании дают дополнительный денежный бонус. Я еще бонусов ни разу не видела, а напарники частенько получают. Подбегаю к женщинам, они идут, неспешно переговариваясь между собой. «Возьмите, пожалуйста, большие скидки на все спорттовары». Протягиваю рекламные красочные листовки. «Мне не надо. И мне не давайте, надоели уже». Женщины фыркнули и дальше пошли. Еще несколько прохожих сделали вид, что меня не заметили. Просто отвернулись и ускорили шаг. Трое молодых парней взяли, лишь бы отстало. И ребенок попросил, чтобы самолетик из листовки сделать. Здорово, день начинается. А мне листовку предложить? Вдруг я захочу вашу акцию и друзьям посоветую. Ох, как я подпрыгнула и вскрикнула. «Долинский, ты-то что здесь делаешь?» Такой высокий, издали заметный. А вот умеет же подкрасться незаметно и пугать. Смеется теперь надо мной обомлевший. «Перед тем, как я к тебе подошел, я стоял возле фонтана, пил кофе и за твоей работой наблюдал. Скажу так, Анжелика, много суетишься, мало толку. Ты стараться на эффективность должна, а не на пробежки с препятствиями. Учить тебя еще и учить». От возмущения у меня щеки надуваются. Да он вообще обнаглел. «Думаешь, это легко? Здесь тебе не мяч гонять или в офисе отца разбираться с бумагами. Я тренинг специальный проходила». «Ну, так называется, что нам в начале часа втирали о работе». «А я и без тренинга твои листовки быстрее раздам. Снимай рюкзак». И тянет ко мне руки, хватаясь за ремешки. Снимает и на себя надевает. С ума с ним можно сойти. «Артём, нет. Я справлюсь сама». «Сегодня все же со мной. Поработаем в одной команде». «Неужели у тебя нет других дел?» Возмущаюсь, и в то же время не верится, что Долинский нашел время на меня. Специально же приехал на мое место работы. «А как ты узнал, что я буду здесь?» «Тебя на этом месте видели мои из команды, но я и решил проверить. Видишь, не ошибся». «Так, разберемся, что тут к чему». Весело хмыкает и лезет в рюкзак за листовками. Набирает целую стопку, остальное снова на спину закидывает. Ведет себя, как всегда, по-деловому. Будто у него уже стаж имеется бегать и к людям приставать. Все равно. Так странно. Проверить он решил. С чего бы ему вдруг захотелось побегать с листовками? Это не в парке гулять или в пиццерию сходить. «Артём, ну это неправильно. А ты подумал, что тебя тут могут увидеть фанатки? Еще твои соперники из других команд могут пройти. Начальство из футбольного клуба, однокурсники». «Ой, боюсь, боюсь. Не пугай так, пожалуйста». Все мои предложения его только смешат. Перекладывает в одну руку листовки и другую протягивает мне. «Ну, мир. Давай забудем, что там было на свидании». Мнусь, прячу руки за спину. «Он-то забудет. А я?» Ничем не выгоняются мысли о нем с Каролиной. О том, что в раздевалке увидела. Снова ругаю себя, что я не права. Так нельзя. Артём ведь первый сделал шаг к примирению. Видите его и обидно, и радостно. В кучу смешалось. Вытягиваю нерешительно руку из-за спины и подаю Долинскому. Тот сразу мою ладонь схватил, не сильно сжимая. «Согласна. Но и ты дай обещание не называть меня больше малявкой и мышкой». «Обещаю. Вот хочешь, на листовках поклянусь. Только я же такой, что забудусь. Вдруг вырвется, но не со зла ведь». «Тогда я тебя случайно укушу». Клацнула зубами. «Пусть знает. Умеешь ты запугивать, Анжелика». Как-то незаметно, что он напрягся. «Лучше давай на спор пойдем после твоей работы в кафе. Если я больше раздам, то я угощаю. а если я больше, то сразу поеду домой. Добавляю свое условие. Зная, как я больше раздаю, на кофе все равно не потянет. Хорошо. Тогда действуем вместе, но и следим, у кого получается лучше. О, да, тут же ко мне клиенты спешат. Погоди, Анжелика, ваш новый работник сейчас сильно занят. И этот вот новый работничек бросается на толпу, которая с остановки идет. Зрелище то еще. Долинский, весь из себя, в стильных джинсах, найках, куртка распахнута, светит через футболку тренированным торсом. Слепит прохожих лучезарной улыбочкой, уже не говоря, что выше всех как минимум на полголовы. Ты погляди. Девушки сами его окружили, забирают листовки, гребут. А Долинский и рад стараться, льет медом девушкам в уши. Ну, бабник, что с него взять? Ближе подхожу. Не работается мне самостоятельно. Все внимание на новом работничке, и не только мое. Кто не взял листовки, день пройдет отстойно. Налетай, пока даю, а то завтра догоню. Боже. Долинский после футбольных кричалок сходу выдумывает для нас замануху. Люди ведутся. Ну, кто ради интереса, а кому и сам парень приглянулся. Девушкам особенно. «Возьмите, возьмите и вам». Просачиваюсь в толпу, которую собирает Артём, и вручаю рекламные листовки. Мои напарники оглядываются на меня. Машут руками, мол, «Кто это с тобой?» Я так гордо показываю, «Этот парень со мной». Чуть позже Долинский перемещается ближе к торговому центру и там заговаривает зубы прохожим. «Берите, пока бесплатно даю. Завтра будет дороже с автографом». Ох, и насмеялась же я. Кое-кому получается вручить и мне. А кто не взял, Долинский добивает. «Вы примету, что ли, не знаете? Отказаться от протянутой листовки, на год остаться лузером. Ни девушек, ни денег, ничего. А все потому, что ты мимо когда-то прошел». Это Долинский наезжает на кучу парней-студентов, да еще грозно так припугнул. Они взяли в трех экземплярах, бежали от нас и оглядывались. В обратную сторону проходили две женщины, которые с фырканьем от меня отвернулись в начале рабочего дня. И тут вижу, те самые женщины с радостью у Артёма листовки берут, даже спасибо сказали. Правда, и он не протягивал скромно, как я, а сказал, что молодежь нужно поддерживать, кому как не им. Женщины резко решили стать героинями, взяли и пошли, довольные подвигом. «Ну ты даешь! Восхищаюсь Долинским. Какой же он особенный все-таки. Хоть иногда и дурак. «А все? Нечего больше давать!» — показывает на пустой рюкзак. «Веди нас за пополнением. Только жара начинается». Бегали мы в офис еще несколько раз. Я уже и по два рюкзака хватала. Долинский старался вовсю. Я не могла скрыть улыбку от счастья, что так он старается ради меня. Ну зачем я хотела перестать с ним общаться? Зачем пыталась забывать? Ну и как же такого забудешь? Всю мою жизнь тогда придется забывать. Получилось отбросить все мысли, что там где-то есть Каролина, а может, не только она. Сегодня Артём приехал ко мне. Вот что здорово. Мы работаем в команде, обсуждаем смешные моменты с людьми. Веселей дня давно уже не было. И в первый раз случилось чудо. Я стала победителем дня по раздаче листовок. Денежный бонус достался именно мне. Ух, аж не верится. Хотя чего там? Заполучить в помощники Долинского — вот это самый огромный сюрприз. Выходим уже с пустыми руками из офиса. Усталость даже не чувствуется. Столько эмоций за день, столько смеха, и я же была не сама. «Ну и кто победил в нашем споре? Честно признаешься, или будешь хитрить?» Артём щурится, напуская серьезное выражение на лицо, но видно, что уголками губ улыбку сдерживает. Стою, будто задумалась. Кто же, кто же? В нашу пиццерию пойдем? Ну, не домой же. Я признаю так победу Долинского. Хочешь в другое место? Здесь есть неподалеку отличный ресторан. Ты там точно еще не была. Машет в сторону дорогого квартала с элитными заведениями для богачей. Не, хочу в наше место. В пиццерию хочу. Что-то вспомнилось, как Артём меня звал туда, а я отказалась и сбросила его звонок, переживая, что это не понравится Рябову. Раз уж мы решили помириться, значит, пора и традиции возвращать.